Начну с того, что отец совсем недавно совершенно безразлично относился к перспективе шпионажа внутри Кречета. Даже говорил, пусть присылают их агенты, попав к нам, проникнутся прелестями настоящей жизни и перейдут на нашу сторону. С обострением ситуации, когда начали давить Ахметовы, полностью переменился, стал подозрительным. Когда сказал о твоем намерении провести деловую игру, буквально взвился на дыбы. Потом разрешил, но с условием, не пускать тебя во внешнюю сеть, а ты ослушалась. Наивно полагала, что Зафир сумеет проследить за каждым твоим шагом, но ты его уделал по всем статьям. При желании мог оставить вирус в его цифровой машине и причинить нам зло. Пусть затрет все данные в ней. Надеюсь, информация у него дублирована на других носителях. Это частный случай, Руслана закусила губу. Но, если дальше пустить тебя в систему, ты в состоянии запросто натворить дел, и даже необратимо обрушить вашу сеть. Вероятно, с повреждением оборудования, они в этот момент шли к служебному входу позади здания, вокруг не было ни души. Вообще, у меня много возможностей. Я гораздо сильнее, вот прямо сейчас могу тебя изнасиловать или просто убить. Охрана не успеет на помощь, но не делаю же этого, а должен. Она на всякий случай отступила на шаг. Я хочу позаботиться о себе и найти комфортное место для проживания. Кречет мне подходит, только единственная встреченная здесь девушка, чересчур мнительная. Сама подумай, зачем мне гадить там, где собираюсь провести длительное время, возможно, всю жизнь. Но если ты продался Ахметовым и совершишь в отношении нас диверсию, они отблагодарят так, что купишь себе все, что захочешь, и в каком угодно месте. Да, я подозрительная, возможно, до паранойи, но войди в мое положение. Войди в меня в моем мире означает приглашение к шух-шух. Понимаешь, что такое разница в культурном коде? Давай сделаем паузу. Вдруг на сытый желудок придумаем что-то прорывное? Княжеский обеденный стол отчасти напоминал эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», только не там, где замуровали демоны, а пир в царских палатах, икра красная, икра черная, икра заморская баклажанная, или шведский стол в пятизвездочном отеле. Макс с Русланой были одни, ни князь, ни его супруга не вышли трапезничать. В отличие от гостя, княжна поглощала деликатесы, едва отщипывая кусочки. Что тебе нужно для проверки внутренней сети? Специальная сканирующая программа. Глоба моментально ее выработает по моему заданию. Если продолжаешь бояться, могу скормить это задание твоему Зафиру. Когда программа будет готова, пусть Зафир запустит интеллектуальное сканирование. У нас есть свой ИИ, называется Кречет. Очень креативное название, не удержался Макс, одновременно уписывая отбивную умопомрачительно вкуса. Можем с ним попробовать. Но он варится в собственном соку, Глоба знает все закоулки мировой сети, соответственно, и все гадости, в ней творящиеся. Если хочешь, займемся другими проблемами, например, охраной периметра. Но проникновение к вам диверсионной вооруженной группы, это открытая война на уничтожение, до нее, надеюсь, у вас пока не дошло. Сетевая безопасность важнее. На дальнейшие глубокомысленные изречения у Макса не хватило сил, осоловел от вкусной еды. Руслана, наоборот, не съела почти ничего, и к концу трапезы глубоко задумалась. Глава 12. Инга, ты взрослая девочка, говорила она себе. Макс обещал выйти на связь только в начале шестого месяца, значит, раньше не объявится. Терпи, ничего не сделаешь, ничего не поменяешь. Где он, что с ним? На руки в перчатках, обрабатывающих бесчисленную пасчету оленью шкуру, упала слеза. С кем он сейчас? Там, большой мир, большая земля, миллионы девушек, ищущих краткой и необременительной связи ради удовольствия. Они будут счастливы провести ночь с Максом, а то и завязать с ним более длительные отношения. У Макса нет чипа, чтобы найти подругу через группу знакомств, не проблема, этот человек сумел выжить голышом в сугробе, завалить северного волка без ружья, перебить в одиночку целую группу бандитов и обмануть Глобу. Если он поставит себе цель, точнее, если цель ему определит заждавшиеся женщины мужское естество, никакие трудности его не остановят. Она не имела повода для ревности и одновременно сходила от нее с ума. Все прочие приоритеты, планы, перспективы, занимавшие голову до того, как два месяца назад Макс очутился на ее пути, полетели к чертям. Сейчас одно было важно, встретит ли ее любимый с джет-плейна в Чиронде в день 14.06, как обещал, или это насмешка судьбы. Учитывая обстоятельства их знакомства, Казалось порой, что стоит реально поверить в Бога, пославшего ей настоящего мужчину, а не хихикать по поводу святого Балтуария. Снег уже растаял, солнце светило высоко, пейзаж изменился, но каждый раз по дороге домой она кидала взгляд на памятные места, где обнаружила парня, где он бросился на волка, спасая ее. Сейчас, когда природа расцвела весенними красками, сходить бы в тундру вдвоем, вместе вдохнуть ее упоительный воздух, потом вернуться в дом, обвиться и, если Макс исчезнет из ее жизни, это станет куда более горшим наказанием, чем срок, выписанный по приговору суда. Осталось 35 дней, Инга считала каждый. Потом, наверное, начнет отсчитывать часы. Когда минует полночь, пройдут очередные сутки, это значит, что впереди 34 дня, целых длинных 34 дня. Она лежала в постели, естественно, одна, комкала простыню, когда перед внутренним взором вдруг поплыли строчки. «Привет, ты как, не шалишь, не забыла, что мы 14.06 встречаемся в Чиронде?» Инга аж подпрыгнула на койке, не разбудил, отвечая так, как и всегда, общаясь с мамой через чип. «Конечно, Максик, милый, у меня все прекрасно, только очень скучаю. Ты где?» «Устроился в теплом местечке недалеко от Чиронды, не то ломщик, не то защитник местной сети отломки. Тебе скучно об этом знать, расскажи о себе». «Я, у меня все по-прежнему, скоро освобождаюсь, сижу на дурацких лекциях, где нам загружают назидательный видос на свободу с чистой совестью о поведении на воле, чтобы больше не совершали преступлений». «Макс, это правда, ты, доказать, помнишь убитого волка?» «Я сказал, да простит меня не святая Грета Тунберг, кто еще в этом мире слышал такое имя?» «Точно, Макс, я так боялась, что ты не объявишься. Только если бы нечаянно умер, но пока все нормально, питаюсь регулярно, живу в отдельной комнатке размером в спичечный коробок, но, когда появишься ты, дадут нормальное жилье, не откажешься приехать ко мне в Кречет, для тебя здесь найдется и работа, и общество, и буду я под рукой, конечно, но Кречет, странное место, я мельком видела в сети, какие-то богатые отшельники, пытающиеся жить духовной жизнью, вполне себе нормальные». Никаких умерщвлений плоти и прочих мракобесий, только удовольствие стараются получать не из видосов. Князь Радиславич с семьей подает пример, сам таскает железо, качает мускулы, княжна носится на лошади, три княжих сынка гоняют мяч. Здесь быть рыхлым, ленивым и слабым считается непристойным. Я тоже подтянулся. Кормежка в Кречете отменная, натуральная, отъелся и стал бы как бочка, если бы не занятия. Словом, мне здесь хорошо. «Надеюсь, и тебе понравится». Они проболтали еще какое-то время, Инга долго не могла уснуть. На следующий день, он выдался выходным, полезла в терминал и запросила сведения о Кречете. Подборка информации, выданная Глобой, обескуражила. Подданные князя, одного из богатейших людей планеты, в числе первых пяти десятков, точно исповедовали отказ от просмотра сериалов и другого развлекательного контента. Жили семьями, мужчина, женщина и дети. Причем число рожденных детей доходило до 4-5, кошмар. Отец брал на себя часть забот о воспитании, культ природы, культ памяти предков, культ физического совершенства, философия духовной свободы. Странно, почему о столь необычном образе жизни практически никто не знает. Инга сама слышала о подобных сообществах лишь случайно, да и то чисто краешком зацепила. Собственно, ничего удивительного, подобные люди, добровольно отрезавшие себе благо цивилизации, ровно как осужденные по приговору за преступление, могут быть интересны только себе подобным. И Макс, по большому счету, именно такой, без чипа и не желающий чип вставлять, вряд ли слышал про Кречет, находясь в Тремихе, но уже тогда говорил, что хочет от Энги много детей. Он, наверное, легко вписался в общество княжеских подданных, но сможет ли она там прижиться? Главный вопрос, если Инге не удастся адаптироваться среди общепенцев, что выберет Макс? Уехать с ней из Кречета либо отпустить ее, оставшись с новыми товарищами? Пока не увидится, не получит ответа. На изображениях Кречет смотрелся обычным провинциальным городком с неплотной малоэтажной застройкой, среди которой выделялась лишь резиденция самопровозглашенного князя. Природа. Да, природа хороша, солнца и зелени там больше, в то же время чувствуется близость севера и Заполярья. Зимы снежные, летом солнечно, реки многочисленные и студеные, озера глубокие и окруженные утесами да густыми чащами. Ближайшие к городу озеро используется как джетпорт для гидропланов, что несколько портит патриархальную девственность края. Сам князь, крепыш с шеей настолько толстый, что она кажется шире головы. Вторая жена его, очень строгая дама, с виду холодная, но сподвигла же мужа настругать наследников. Единственная дочь от первого брака. Инга вздрогнула, рассмотрев ее изображение. Тот же тип женщины, что и она сама, хрупкая утонченная блондинка, как раз во вкусе Макса, только волосы длинные и обычно уложены в косу, по празднествам, в сложное сооружение. Взгляд безмерно уверенной в себе стервы. Самая завидная невеста районного значения. Лучше бы Максим не сообщал, где и с кем ожидает окончания срока подруги. Руслана все же разрешила продолжать провокационные эксперименты с безопасностью сети, не сообщив подробности отцу. Сама, конечно, не висела при Максе неотлучно, перепоручив его офицеру-безопаснику и одному из операторов вычислительного центра. Несколько скованный в действиях их присутствием, ломщик, скорее, противоломщик, все же смог через Зефира составить правильное задание Глобе. Местный и обследовал полученный программный продукт, не счел его опасным и запустил в локальную сеть. Ничего вредоносного антивирус не нашел. Макс установил режим, при котором эта программа взялась отслеживать обмен данных в сети, получив задание сигнализировать о любых подозрительных активностях. Зафир аж лицом посветлел, узнав, что у них пока все чисто, но рано обрадовался. «Все, да не все», — огорошил его Макс. «Я нашел один баг, о нем даже тебе сказать не могу, только княжне или князю лично. Князь тебя аудиенции не удостоит», — буркнул безопасник. «Верно», — согласился Макс. «Лучше пригласить сюда госпожу Руслану, она как никто в курсе наших шалостей». Девушка заявилась к вечеру, ближе к концу рабочего дня, деловая, собранная, немного усталая. «Говорят, к нам никто не проник и проникнуть не может, ждешь благодарности», — съязвила с порога. «Благодарность я получаю зачислением денег на счет», — хмыкнул Макс. «А теперь смотри сюда». Зафир сказал, что допускает меня к самостоятельной работе с цифровой машиной, подключенной исключительно к внутренней сети. «Да, таков приказ», — и он выполнил его. «Теперь гляди, что я скачал у Глобы». На экране начался показ явно развлекательного сериала, сначала в предыдущих сериях, потом титры. Макс выбрал что-то не слишком вызывающее, про домохозяек. 1000% гарантии, что во внутренней сети такого барахла не водилось. Могу запустить пошлые видосы на тему «Любовь у северных оленей». Но, думаю, ты и так убедилась, что такое возможно. Он не предложил ей сесть, как было в его комнате-камере. Княжна сама подтащила кресло и опустилась в него. Нет слов. Но как? Элементарно, Ватсон. Ватсон – это мифологический персонаж из моего мира. Смотри. Он вытащил разъем дата-кабеля из розетки и вставил в соседнюю. Несколько раз коснулся клавиатуры. Экран запестрел предложениями разных виртуальных наслаждений. Что ты сделал? Всего лишь обнаружил, что проводка и разъемы цифровых машин, работающих с внешней и внутренней сетью, расположены близко. Если человек ничего не смыслит в оборудовании, то не догадается. А я разобрался в соединениях и перебросил. Кстати, ваш сервер, подключенный к внешней сети, не знает и не видит этого. Макс погладил свой терминал. Почему? В голосе барышни промелькнуло страдание. Я его очень попросил, и он мне не смел отказать. Слушай, Ватсон, но чтобы проникнуть к нам в сеть, злоумышленник должен пробраться сюда сам, живьем. Я же пробрался, но ты не враг, надеюсь. Макс оторвался от компьютера и развернул свое кресло к ней, подкатившись предельно близко. Послушай, девочка, мы договорились. Я злодей. Я злоупотребил твоим доверием и внедрился. Вот результат, могу скачать на эту машину все коммерческие и политические секреты Радиславичей, потом скинуть их получателю вовне. Скорость передачи данных отменная, два удара сердца, и информация получена Ахметовым в полном объеме. Его спецам останется ее проанализировать и нанести удар по уязвимым точкам. Представляешь последствия? Папу это убьет. Как ему это сказать? Ты не услышала самого главного и самого опасного. Он довольно бесцеремонно взял княжну за руку и легонько сжал ее кисть. Она не сопротивлялась. Я был заслан сюда с этой целью, обещанный гонорар – 300 тысяч. Рука Русланы дрогнула, но Макс ее не выпустил. Другое дело, что я даже не намеревался выполнять заказ, мне нужен был повод, чтобы улизнуть из подземелья. Кстати, имя заказчика я не знаю, цель мне указал главарь организации ломщиков по имени Поц. А теперь более важное. Прошло почти полмесяца, Я с ними не связался и не дал о себе знать. Скорее всего, там решили, что спалился или сижу в заперти, от всего отрезанный. Даю голову на отсечение, сюда прибудут следующие диверсанты, если уже не прибыли. Ломщиков ПЦ я знаю в лицо, но, если привлекут людей со стороны, бессилен. У вас упрощенная схема доступа в кречет. По рекомендации здешних доверенных лиц. Ты говорила, раньше внедриться к вам было гораздо легче. Князь уверял, что благая атмосфера кречета перекует шпионов. Наивно. В моем мире считают, Горбатова только могила исправит. А теперь представь, у вас бы сидел шпион и не отсвечивал. Заслужил доверие. Теперь по его рекомендации к вам проникнет ломщик. Возможно, куда более ловкий и опытный, чем я. Ему останется всего лишь переключить кабель. Боже, Руслана прижала ладонь к щеке. Но почему ты сразу не сказал о задании? Тогда меня бы закопали, Макс пожал плечами. В лучшем случае выбросили бы за ворота. Но теперь, когда я заслужил чуток доверия, пришло время сказать правду и заодно упредить беду. За последнюю неделю к вам приезжали люди, сегодня прибыли двое, как ты сказал, по рекомендации, ответила княжна. Они пока в карантине, а завтра, на свободе. Никакой гарантии, что диверсант не находится среди их поры. Он, наконец, отпустил руку девушки, хоть та не торопилась высвободиться. Но опасность есть, и она реальна. Дорогая княжна, переключение разъемов, лишь одна угроза, которую я смог обнаружить, лежащая на поверхности. Сообщи отцу, вы уже под ударом. С какой стороны, не знаю. Война, сокрушенно вздохнула Руслана. Наверное, я служил в ВДВ, воздушно-десантных войсках. Это пехота, забрасываемая в тыл врага с помощью летательных аппаратов. Оттого и навыки специфические, помноженные на знания цифровых машин. Так вот, мой командир роты любил повторять, мы живем не в послевоенное, а в предвоенное время. Потом еще кое-что присовокуплял не для женских ушей. Но тебя же допрашивали после задержания. Вдруг вспомнила Руслана. Почему не обнаружили, что ты шпион? Вопросы были поставлены так, что не составило труда их обойти, не соврав напрямую. Если ты имеешь в виду допрос, когда мне налепили датчики, прибыл с целью навредить кречету? Нет, конечно. Вот если бы вопрос стоял, получил ли ты задание, выполнение которого способно нанести кречету ущерб. Тщательнее нужно работать, Максим. К нам приходят люди, ищущие лучшие доли, это же не военнопленные и не преступники, среди которых попадаются засланные поганцы вроде меня, он вздохнул. Прости, что мир, до этого простой и ясный, я замазал черной краской. Небось, проклинаешь меня за сумятицу. В общем, у меня есть одна просьба, ты сама говорила о благодарности. А она такая, когда охранники твоего отца начнут мне вырывать ногти на допросе и лить на голову расплавленный свинец, будь рядом. Присутствие женщины сдерживает раж исполнителя. Княжна только вздохнула, даже в такой момент шутит, и шуточки у него. «Ты точно ничего не передавал с этого терминала?» – уточнила у Максима. «Пусть Зафир проверит. Я не чистил логи, он увидит полную запись действий. Передан запрос на сериал про домохозяек, но это же не преступление». Макс умолчал, что мог подправить файл логов, мог воспользоваться другой персоналкой, мог да много чего. Дикий волк среди карликовых пуделей цифрового мира. «Макс, обычным здравым смыслом твои действия не объяснить, но я сердцем чувствую, что говоришь правду. Но почему ты назвал меня дорогая княжна? Прости, ничего личного. Я в вас верю. Вы мне действительно дороги, это место, это общество, этот стиль жизни. Поэтому хочу вас защитить. Надеюсь и на княжескую защиту, когда заказчик ПЦУ узнает, что я переметнулся к вам. По меркам криминальных структур я предатель». Слово «дорогая» девушке говорят в других случаях, не успокоилась Руслана. «А, ты об этом. На севере я познакомился и сблизился с одной девушкой, которая меня спасла от верной смерти. Позже сам спас ее от волка. Ей говорил «дорогая» именно в том смысле. Но она отбывает наказание, и я жду ее освобождения». «Понятно». По лицу Русланы скользнула тень. Как-то истолковать ее чувства и намерения на этот раз было сложно. «Ты абсолютно самая красивая в кречете», — поспешил Макс. «Умная, развитая, тонко чувствующая, одаренная, я бы сказал без преувеличения, потрясающая. Практически все местные мужчины от тебя без ума. Хорошо, что твоего несостоявшегося жениха отправили подальше, здесь бы его ненароком придушили в темном углу. Честно говоря, я просто ахнул, увидев тебя впервые, в костюме для верховой езды. Но будем реалистами. Ты, дочь Всеслава, а я, всего лишь безвестный и внесистемный ломщик без чипа, по сути, голодранец. Поэтому давай не притворяться друг перед другом, оставим дорогая княжна, но не дорогая Руслана. Я, твой верный и преданный подданный. Возможно, друг, хоть настоящая дружба не завязывается за неделю и проверяется временем. Ее щеки ярко вспыхнули. Руслана резко встала. Идем. Постараюсь, чтобы с тебя не спустили три шкуры. Она сдержала обещание. Безопасники князя, узнавшие, что в вычислительный центр, их святая святых, проник засланец с заданием хакнуть сеть, готовы были порвать Макса на молекулы и пытать индивидуально каждый атом. Когда сама Руслана устала от повторяющихся вопросов, прервала офицера. Покажи ему снимки новоприбывших. Двух последних, приехавших по рекомендациям, Макс не знал. А вот среди предыдущей троицы, ломщик, зовут вас, отбывал наказание на зоне для опасных. Вместе со мной в первый день 4 месяца бежал из Тремихи, находится в розыске. Нас вместе вывезли на джет-плейне в багаже. Работал у паца. Одновременно со мной получил задание на ломку кречета. Прибыл по рекомендации, сухо спросила Руслана, и вся как-то подобралась, словно перед прыжком. Да, госпожа, ответил офицер и показал ей, кто рекомендовал, но чтоб Макс не видел. Арестуй обоих. Проверь верность сведения о Васе. Ограничений, о которых просила тебя при допросе Макса, не придерживайся. Мы обязаны быстро узнать все. Имеешь право на адвоката, хранить молчание, и все сказанное может быть обращено против тебя, это все в кречете не действует. Макс обучался приемам интенсивного допроса пленных, захваченных за линией фронта во время боевых действий, с последующей ликвидацией допрашиваемых. Но то на войне. Здесь 1937 год наступал по щелчку пальцев, причем, в совершенно мирное время. Услышанное не прибавило симпатии к Руслане в его глазах, и принесло первое разочарование в мире, основанном на философии духовной свободы. Последнее ли, глава 13, в следующие дни в воздухе запахло грозой, как поется в одной старой песне, но тучи сгустились не над Максом и даже не над Кречетом. Произошло событие, которое угрожало благополучию всех обитателей планеты. Дело в том, что последние полвека энергопотребление землян начало постепенно снижаться. Уменьшающееся население нуждалось в меньшем количестве электричества, новые технологии непременно отвечали условию эффективности и сокращения разогрева атмосферы. Предложение гелия-3 с Луны начало превышать спрос. На том строился расчет корпораций, контролирующих генерацию электроэнергии. Они выкручивали руки добывающим компаниям, заставляя опускать цену гелия-3 и диетерия в пол. Именно поэтому княжеские переговорщики не могли найти точку баланса интересов с Ахметовым. Хазары гарантировали устойчивый сбыт топлива, но при условии уступки половины прибыли. Князь сопротивлялся, считая, что текущего уровня потребления хватит еще лет на 10-15. Он не планировал вкладывать средства в лунную инфраструктуру, надеясь, что большая часть оборудования на спутнике планеты и транспортные корабли не потребуют больших затрат. За счет больших объемов поставок и добычи ему удалось рекордно сбить себестоимость переработки реголита и транспортировки. Поэтому крайне неприятная новость, прилетевшая в Кречет к середине 5-го месяца, очень сильно смешала планы князя и изменила ситуацию. Беспилотный транспортный корабль Скиф-34 после взлета с лунной поверхности изменил траекторию движения, развернулся и, набрав скорость на полной тяге двигателей, врезался в станцию переработки реголита. Корпорация «Радиславич» в один миг потеряла около 8% своих мощностей по добыче и доставке на Землю гелия-3, а их восстановление на фоне падения спроса становилось нерентабельным. Такие новости не распространялись глобой, чтоб не портить настроение обществу потребления, но в то же время не были секретом. Любой землянин по запросу мог получить довольно подробную информацию об инциденте, если он, конечно, целевым образом заинтересован знать состояние дел в энергетике вообще и на Луне в частности. Руслана вывалила на Макса новость об атаке на лунный комплекс утром следующего дня после его допроса и последовавшего задержания Васа. «Война переходит в горячую фазу, госпожа», — заключил Максим. «А у Радиславича нет доказательств, что Ахметова или кто-то другой вмешался в управление Скифом. Вас обвинят, что сами напортачили. Соответственно, позиция корпорации в переговорах с энергетиками Земли ослабла. Поправь, если я ошибся». Макс произнес это, отвернувшись от терминала, заполненного строчками с непонятными для девушки символами. Руслана, правда, смотрела не на экран, а ему в глаза. «С вчерашнего дня, когда ты признался, я не знаю, как к тебе относиться», — вздохнула девушка. «Или ты сверхъестественно проницателен, раз схватываешь такие вещи на лету, или специально подготовлен. Добавь, что я сдал Васа и его ходатая как разменных агентов, не представляющих ценности для исполнителя заказа Ахметовых, чтоб втереться к тебе в доверие, добраться до самого сердца вашей семьи и уж тогда выстрелить изо всех пушек. Ты утреннюю таблетку от паранойи выпила», — не удержался Макс. «Если бы ты щемился в доверенные лица, не пытался бы задеть мое самолюбие, не загружал бы в цифровую машину пошлую картинку, где похожая на меня проститутка облизывает губы, тогда я бы решила, что ты враг», — ответила княжна. А так, она сегодня тоже была в деловом наряде, но по случаю теплой погоды трикотажный верх заменила на белую блузку с расстегнутым воротом. Макс подумал, что необходимое по службе общение с Русланой через месяц создаст ему проблемы с Энгой. Та наверняка начнет подозревать его в романе с княжной. Тем более какая-то химия между ними проскочила. И хоть он не мог считать себя опытным ловеласом и сердцеедом, что-то подсказывало. Попытка сближения с княжной имеет шанс на успех. Вот только он не хотел пользоваться этим шансом. «Дорогая княжна, именно так, на грани фола, вел бы себя вражеский лазутчик, рассчитывая на парадокс. Коль не пытается понравиться, значит, честен. Поэтому прошу, не трать усилий по поиску черной кошки в темной комнате, особенно если там ее нет, поскольку Руслана не читала Конфуция. Пусть считает собеседника особо глубокомысленным. Ты сердцем, на уровне женских инстинктов поняла, что со мной работать можно, вот и славно. Полностью доверять не следует никому. Работать без доверия, я так не привыкла. А если вам все же придется вести дела с Ахметовыми, ты им доверяешь, это другое. Прибавь не все так однозначно, либо мы еще даже не начинали, и я снова почувствую себя в России. Там любят уклончивые выражения. Раньше, надо признать, заявляли резче. Мочить в сортире, что, собственно, я тебе и предлагаю. Устроить диверсию у Ахметовых. Не сейчас, конечно. Следует заняться тем, что требовалось еще месяцы назад, а именно, прозвонить защиту систем управления космическими объектами. Скиф почти наверняка разрушен, вряд ли в нем сохранился носитель с записью поступивших команд, но подумай сама, отправлять ему приказ на самоуничтожение, на той же частоте и в той же кодировке, это ни в какие ворота не лезет. Другие ваши объекты наверняка зафиксировали бы сигнал, а по нему можно отследить источник. Давай опять включу режим засланного диверсанта. Как бы поступил я? Внедрился бы в центр управления полетами и оттуда дал команду Скифу. Короче, нужна тщательная инспекция системы защиты космической связи и запись всего, что происходило в эфире вокруг Луны накануне катастрофы. Руслана задумалась непривычно надолго. Проблема в том, что сотрудники безопасности ревностно и подозрительно относятся к твоим мерам. Чуют конкурента. Отец слышал о тебе краем уха, но тоже не особо доверяет, считая меня пристрастной. Хочешь, поклянусь ему, что у нас не было шух-шух. Оставь свои шуточки. Покачала головой Руслана. Стоит ли мне просить о привлечении тебя в качестве эксперта-консультанта при аудите безопасности связи с Луной? Уф, для шпиона, просто мечта. Но я не уверен, что действительно буду полезен. Очень уж специфическая сфера, узкая. Соответственно, нужны узкие специалисты. Предпочел бы отказаться. И тем самым укрепил мое намерение. Руслана решительно шлепнула ладошкой по коленке. Сегодня на медосмотр, завтра летишь. Куда? На орбитальную станцию Радиславич-7, естественно. Там же центр космических коммуникаций. Сказала так легко, будто, сгоняя в булочную за углом. Я никогда не летал в космос. Вот и прекрасно. Новый жизненный опыт, новые ощущения. Разве не к этому стремишься? Тем более все впечатления подлинные, не через чип. Спасибо, благодетельница. Надолго, в 6-м месяце у меня неотложные дела на Земле. Разочарую. Папа приказал тебя не выпускать, пока кризис не разрешится. Слишком много знаешь. Даже на космодром тебя повезут под охраной. Это вообще, надолго, не более 10 дней. До конца месяца вновь меня увидишь, если тоже не пошлют в командировку. А сегодня после медосмотра посидишь в тюремной камере. За что? Возмутился Макс. Не за что, а зачем? На вас давили сильно, но аккуратно. Он не знает, что ты на него навел. Сдал тебя и ходатая, и еще одного агента, пока не задействованного. Целая сеть в Кречете образовалась. Я заслужил княжеский орден, а меня, в тюрьму, спасибо. Да слушай, она чуть наклонилась вперед. Камер мало, окажешься в одной с Васом. Можешь набить ему морду за то, что тебя выдал. Безопасники подозревают, что он не все сказал. Вот и разузнай, докажи свою лояльность. А потом его, в расход, совсем нас зверями считаешь, отдадим его в Тремиху, пусть досиживает. Плюс еще накинут за побег, справедливо, и открывает одну интересную возможность. Мне хватит пары часов, а потом вызывайте на допрос, заявил Макс. Ночевать там не особо прельщает. Руслана встала. Как бы ты меня не запугивал страшным собой, с тобой можно иметь дело. Жди, скоро позовут к медикам. Год подготовки в отряде космонавтов в Звездном городке или, на худой конец, в каком-нибудь аналоге Хьюстона, она не пообещала. Макс первым делом спросил и внутренней сети о требованиях для кандидатов для полета в космос и убедился. Туда не пустят совсем умирающего или женщину на последнем месяце беременности. Здоровье бывшего сержанта десантуры, не подорванного разными излишествами, хватит на троих, что подтвердил экспресс-тест в медицинском диагностическом аппарате. Допуск, вплоть до многолетней вахты на Луне. Как говорится, спасибо, не нужно. А вот у вас о здоровье, по крайней мере, психологическое, было подорвано категорически. Вместо «здрасти» Макс схватил его за грудки арестантской куртки и швырнул на шконку, тюремную койку. Сдал меня как стеклотару, сучиныш. Вряд ли ломщик понял, что такое стеклотара, но общий вектор разговора уловил вполне правильно и перепугался в усмерть. Больше, чем офицеров безопасности княжества или официальную государственную полицию Кречетского района. Те действовали хоть в каких-то рамках. Несистемный тип без чипа в голове мог сотворить с выдавшим его что угодно. В камере находился еще один мутный тип, демонстративно отвернувшийся к стене. Он точно ни во что не собирался вмешиваться. Ломщик, вывернувшись, кинулся к двери, молить о помощи, но Макс снова схватил Васа за куртку и на этот раз бросил на пол между шконками. «Боишься? Рано. Не меня надо бояться, а тюремщиков из Тремихи. Когда я расскажу, каким путем ты купил себе свободу и растрезвонил, насколько легко охрана зоны для опасных выпускает зэков на большую землю. Если тебя завтра же отправят на зону, там начнется отсчет твоих последних суток жизни». Мутный на соседней койке впервые проявил интерес к происходящему. «Эй, мужик, если этого все равно мочканут, то давай я его разок в задницу шух-шухну. Че добру пропадать? Не ед», — всхлипнул Вас. Максим чувствовал, как ему беспредельно тошно от происходящего. Омерзителен был пидорас, вздумавший напоследок чпакнуть обреченного на смерть. Да нельзя противный ломщик, извивающийся на полу. Отвратительно Руслана, заставившая обмакнуться в эту крайне неприятную сторону бытия. Радиславичи находятся под обстрелом и в обороне, но режим цели оправдывает средства включился у них с пугающей быстротой. Хуже того, они втянули Макса в свою игру, не оставляя выбора и вынуждая действовать столь же предосудительными методами. Он буквально выдавливал из себя слова. «Так, гнида, если не хочешь, чтоб я скормил твою задницу тому типу, а потом настучал про бегство, ты обязан мне помочь. Как? Расскажи что-то важное, чтобы я мог услышанное от тебя всучить этим заразам в надежде на снисхождение. Меня убьют, но не наверняка и точно не в ближайшие день-два. Это всего лишь допрос пленного, языка, захваченного в тылу врага», — успокаивал себя Макс. Тем более по окончании допроса эту слизь не нужно убивать. Но на душе все равно было мерзко. Когда, наконец, пришла охрана, и Вас с его потенциальным любовничком остались наедине, в активе появилась очень интересная наводка о дальнейших планах по проникновению паразитов в Кречет. Начальник службы безопасности загорелся немедленно штурмовать базу ПАЦА, естественно, с участием Максима. Тот отказался наотрез, заявив, что причину объяснит только Руслане и наедине. «Прячешься за бабской юбкой», — прокряхтел безопасник, презрительно сплюнув, но с княжной связался. Она прикатила на электрокаре, напоминающем машинки для гольфа в России, только запас хода в разы больше, чем у кибертрака. Макс присел на сиденье рядом. «Почему ты не хочешь довести дело до конца?» — спросила Руслана. «Раз уж начал, причины две, госпожа. Первая, достаточно утилитарная. Ваши силовики намерены использовать меня в качестве наживки, то есть запустить в лифт, мол, мою рожу знают и точно пропустят, а на хвосте я должен привести штурмовиков. Можешь спросить и, какова вероятность моей гибели? Гораздо выше порога допустимого. Ты трусишь. Ее брови взлетели вверх от удивления. Никогда бы не подумала. Нет, всего лишь просчитываю степень риска и ценность моего участия. Арифметика не сходится. Но не это главное. Вторую причину ты сможешь понять, остальные вряд ли. Там, глубоко под землей, где глобус слеп, камер нет или все их записи будут уничтожены, штурмовая группа не ограничена ничем и миндальничать не станет. Почти уверен, будут жертвы среди ломщиков. А теперь представь, там люди, с которыми провел около месяца, мы ели за одним столом, наладились какие-то отношения. Мало того, что я на них навел, да еще сам приведу ваших громил. На моей совести достаточно грехов, но этого не будет. Вам помогаю, но это не моя война, и я не подписывался быть солдатом. Мое единственное оружие – терминал цифровой машины. Ты – непостижимый человек, Макс, вздохнула Руслана. Ладно, я сниму тебя с этого задания, объяснив, что слишком ценен для миссии на станцию. Он не спешил уходить и щурился, глядя в сторону заходящего солнца. Спасибо. У меня, кстати, мелькнула идея. Если я докажу, что Ахметовы стоят за диверсией со СКИФ-34, то предложи отцу двухходовку. Сначала перехватим управление каким-нибудь их объектом, не разбивая и не повреждая, а так, для легкого испуга. Потом делаем предложение, от которого они не смогут отказаться. Например, добровольно и без жертв вывести из эксплуатации один собственный комплекс на Луне. После чего переговоры о тесном сотрудничестве возобновятся. Погоди, он заметил ее нетерпеливый жест. Как только добыча гелия-3 снизится, соответственно, сократится его предложение на рынке, вырастет цена. Вы добываете и продаете меньше, зато вернетесь к прежней норме прибыли. Да, чуть поднимется прайс на электроэнергию для потребителей, он сейчас ниже плинтуса, не страшно. Руслана пожала плечами. Макс, ты не в том статусе, чтоб обсуждать даже тактические ходы в масштабе действий нашей корпорации, а замахиваешься на стратегию управления рынком. Зато я прав. Ты сама озвучишь этот расклад князю. Уж его любимая дочь уполномочена на подобные заявления, если пожелаешь, присваивай себе авторство идей. Ладно, до встречи к концу месяца. Она уехала, а Макс поплелся к себе в комнату. Что любопытно, он, человек контактный и открытый к людям, не завел себе в кречете не только друзей, но даже приятелей. И в огромной степени из-за Русланы. Ее персональное внимание к нему сразу воздвигло преграду в отношениях с другими мужчинами. Мало того, что Макс не разделял всеобщее восхищение княжной, но и разговаривал с ней дерзко, а та терпеливо сносила подобное обхождение. Вдобавок еще компьютерщики и безопасники испытывали нечто вроде ревности, поскольку новоприбывший сразу обнаружил несколько дырок в защите, вскрыл целую агентурную сеть, правда, пока еще неизвестно, в чьих интересах работавшую. Второй немаловажный момент. В кречете подчеркнуто культивировалось гетеросексуальное сообщество, то есть половозрелые подданные князя обретали постоянных партнеров и партнерш, пусть не всегда до гробовой доски, но в основном строили долговременные отношения, а не для эпизодических развлекательных шух-шух, как в большинстве населенных пунктов страны. Соответственно, здесь дружили семьями или группами, каждый приходил на встречу со своей половинкой. Макс в ожидании Инги никаких интрижек не заводил, оставался одиноким, и поэтому не вписывался в местный круг общения. Это тяготило. Он даже подумывал предложить Руслане свою компанию, например, попросить уроки верховой езды. Еще здесь популярны путешествия на маленьких грибных лодочках вроде байдарок или каяков. Учитывая, насколько красочна и живописна природа северо-западной Рутении, такие водные прогулки, несомненно, приятны, не обязательно, к слову, рассекать вместе с высокородной персоной, можно и со стайкой отдыхающих. Но первое невозможно. Если княжна пригласит его в качестве спутника, это будет истолковано как мезальянс, а после ее недавних решений, в том числе задание сыграть отвратительную роль в тюремной камере, охота общаться с принцессой кречета у него заметно снизилась, только по рабочей необходимости. «Потерпи», — убеждал он себя, — «скоро прилетит Инга, станем нормальной парой, вольемся в общество, станем своими, здесь много приезжих, рожденных за пределами района, конфликт с Ахметовыми долго не продлится, он вреден для бизнеса обеих сторон, все вернется на круги своя, в том числе и кречет, к обычной, немного провинциальной жизни». Вопреки его ожиданиям, Утро принесло куда больше перспектив на эскалацию, нежели на урегулирование. Ночью безопасники ворвались в обитель паца, его захватили живым и добыли неопровержимые доказательства, что заказчиком проникновения в Кречет оказался другой восточный клан, Бахтияровых. К атаке на лунную инфраструктуру, скорее всего, эти ломщики отношения не имели. В любом случае они больше ничего и никому не расскажут. При отходе княжеские бойцы зачистили подземелье и гарантированно уничтожили все носители информации. Убийство дюжины людей, не имеющих чипов, громилы князя воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Шанс, что Макса прихлопнули бы случайным выстрелом в спину, виделся до неприличия высоким. Поэтому его настроение было весьма далеким от праздничного, когда летел на космодром, расположенный на экваторе на огромном плавучем острове. Сверхзвуковой пассажирский реактивный гидросамолет, в прошлой жизни даже в теории такое представить сложно, приводнился и причалил к пирсу. Буквально в течение получаса Макс получил комбинезон и тапочки вместо привычной одежды, пакет предметов гигиены и все. Ничего из вещей, взятых с собой, пронести на борт не дали. Вообще, полет в космос был весьма далек от земного. Никакой суеты, поехали и прочего. В кабине челнока сидело 8 человек, и никто из них не имел отношения к пилотированию аппарата, управляемого автоматически, а перегрузка составила каких-то жалких 4G. Обыденно как поездка в питерском метро. Макс пытался прикинуться ветошью и натянул на лицо постное выражение, мол, чего тут такого. Но на деле он, первый мужчина, гражданин Республики Беларусь, летящий на орбиту, натурально распирал от восторга изнутри, особенно когда синеву в иллюминаторе сменила чернота с блестками звезд, выключились двигатели и пропало чувство тяжести. Он в космосе. Но, в отличие от Марины Василевской из экипажа российских Союз МС-24 и Союз МС-25, никто в Минске не узнает о его миссии. Глава 14. Орбитальная станция Радиславич-7 крутилась на низкой орбите и, в отличие от большинства обитаемых сооружений за пределами Земли, не была снабжена бубликом, вращающимся для создания искусственной силы тяжести. Многочисленные антенны смотрели в заданном направлении, ориентация соблюдалась очень точно, и для избегания толчка челнок пристыковался к шлюзу, соединенному с основной конструкцией длинным и гибким переходным тоннелем. Макс пристегнул к поясу сумку с предметами индивидуальной гигиены, то, что в народе именуется мыльно-рыльным набором, и вплыл за более опытными космическими путешественниками в тоннель. Стенки его были снабжены поручнями, достаточно прочными, чтоб ухватиться, но в то же время мягкими и упругими, не оставляющими шишек на головах новичков. 7 спутников ломщика, 6 парней и 1 женщина средних лет, прибывших вместе с Максом, имели княжеское поручение перетряхнуть станцию, если надо, разобрать по винтикам. Главное, найти канал передачи вредоносной команды. Эйшер, руководитель группы, представила своих людей Радмиславу Радиславичу, возглавлявшему постоянный экипаж. Макса упомянула вскользь, вроде бесплатного и вряд ли полезного приложения, внештатника на побегушках. Все это происходило в обширном отсеке сразу за шлюзом, где внештатник моментально уловил, насколько княжьему родственнику неприятен визит их компании, формально прибывшей помогать в поиске диверсантов, а по факту призванной учинить ему проверку. Располагайтесь в жилом модуле, предназначенном для ротации. В вашем распоряжении 8 суток, процедил Радмислав. Допускаю, что этого срока недостаточно, сразу полезла в пузырь Эйшер. Мы имеем программу проверки, высочайше утвержденную князем, и не улетим до ее завершения. На холеной физиономии Радиславича ясно читалось. Неужто ты, холопка, смеешь противиться воле моего сиятельства, или светлости, зависит от претенциозности носителя титула? Только упоминание прямого приказа Всеслава обрезало возможность возмущаться, и космонавт снизошел до объяснений. Ты не понимаешь. Сменяемый экипаж остается на 2 суток, пока прибывший принимает вахту и адаптируется. Люди устали и ждут возвращения на Землю. Главное, что я понимаю, не в каждую смену падает лунный корабль, отрезал Эйшер. В смену тех, кто обязан был не допустить чрезвычайного происшествия, то есть вас. Поэтому пусть ждут нашего решения. Виноватого мы найдем. Женщина, демонстрируя независимость, похоже, перегнула палку, погладив вельможу против шерсти. Уж не думаешь ли ты, что кто-то из моих людей умышленно устроил диверсию? Вспыхнул Радиславич. не лучше ли тебе и твоей шайке немедленно убраться назад?» Но Иишер не смутилась. «Я точно знаю, что вы были обязаны не позволить катастрофе произойти. Факт остается фактом. И корабль, и добывающее оборудование уничтожено. Значит, нравится вам или нет, будем выяснять, что произошло. Версии две. Либо кто-то нарушил протокол безопасности, и враг проник в систему управления, либо сам протокол несовершенен, тогда вина лежит на составившем его. Без прямого приказа Всеслава моя команда станцию не покинет. Ваши люди, включая тебя лично, при всем уважении, тоже остаются на орбите, до особого распоряжения князя. Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей», — вспомнил Макс известную цитату из коммунистического стишка Николая Тихонова, уважительно глянув на временную начальницу. «Хотя, конечно, здесь не СССР, о людях как о гвоздях, то есть малоценном расходном материале, говорить не принято». Радмислав скрежетнул зубами так, что звук долетел до ушей Макса, и прекратил препирательство, дабы не потерять лицо совсем. Прибывших перепоручил Легославу, как оказалось, его сыну. Тот, не выказывая никаких эмоций, предложил следовать за ним и увел восьмерку командированных в тоннель, окончившийся залом с отдельными персональными ячейками, кошмаром для клаустрофоба, куба три на каждого, эдакий индивидуальный гробик. Макс выложил сумку на специальную полку с захватами, чтоб мыльно-рыльное имущество не растеклось по всему отсеку. Внутри имелся небольшой экран и терминал связи с внутренней сеткой Кречета. Подданные князя, отрезанные от фабрики грез Глобы, имели доступ к некоторой части развлекательного контента, в основном ориентированного на классические образцы с определенным налетом духовности, а не просто забойно-приключенческие сериалы или мелодраматическое мыло. К работе в первые сутки пребывания в космосе приступила только Иишер, через некоторое время – двое ее помощников. Остальные, включая Макса, проходили пренеприятную процедуру привыкания к невесомости. Он читал, как несладко пришлось первым космонавтам СССР, особенно Титову и Терешковой, сам мог только гадать, когда справится его организм. Плохо справлялся, болела голова, тошнило. Медпрепараты, призванные купировать дискомфорт привыкания, действовали, но не вполне снимали последствия. Лишь пережив первую условную ночь по бортовому времени и кое-как позавтракав, Макс заявил, что готов начать собственный поиск багов. Иишер, невысокая коренастая дама, и с высоким начальством не слишком приветливая, с Максом тем более общалась без особого пиетета. «Рабочих мест мало, скоро мои подтянутся, тебе не хватит, лучше работай с терминала в жилом модуле. Но, госпожа, иногда нужно задавать вопросы членам экипажа, лучше через внутренний чат станции, у тебя останется запись общения». Женщина обернулась и убедилась, что в бытовом отсеке для приема пищи нет посторонних ушей. «Они и меня не особо балуют ответами, из-за твоих подозрений, что допустили халатность». Она шумно вздохнула. «Ты явно не разбираешься. Ладно, потрачу минуту. Радмислав, внук Синеслава, брата-близнеца деда нашего князя. Это равная по происхождению ветвь, но назначенная быть младшей. Радмислав давно дал понять, что не удовлетворен своей ролью в княжеской семье. Добился главенства в управлении космической отраслью. Если мы найдем доказательства, что он что-то упустил, не проконтролировал, из-за чего рухнул лунный челнок, это сильно ударит по престижу всей младшей ветки. Более того, Всеслав имеет право обрезать их долю в доходах. Экипаж станции подобран Радмиславом лично и всецело ему предан, следующая смена, не в меньшей степени. Когда сам спускается на землю, он же не в состоянии торчать в невесомости вечно, здесь обязательно присутствует кто-то из его четверых сыновей, как Легослав сейчас. Мы для них, не враги, но большая неприятность. Въехал, теперь, да, если замечу, докладывай мне, устно, не по станционной сети. Любое отклонение от нормы, особо на тебя не рассчитываю, но свежий глаз со стороны вдруг да обнаружит что-то необычное. Княжна тебя рекомендовала, не понимаю, отчего вдруг такое доверие. Точно не из-за моей мужской красоты, у Русланы другие вкусы. Иишер хмыкнула при упоминании о мужской красоте Макса и неторопливо уплыла в сторону рабочих отсеков. Он же, закончив опустошать тубу с соком, отправился обратно в спальню. Собственно, чем плохо, там он точно огражден от косых взглядов космонавтов, поголовно зачисленных в подозреваемые. Поскольку их дюжина, к ним добавлены 8 как бы следователей, и все заперты в ограниченном объеме, что очень сильно напоминает расстановку фигур для детективного сюжета в духе Агаты Кристи. Например, убийство в «Восточном экспрессе». Причем первой жертвой окажется ближе всех приблизившийся к разгадке лунного крушения. Макс устроился в спальнике, пристегнулся, чтоб не отправиться в плавание по отсеку, и придвинул к себе терминал с монитором. Самым разумным будет не усердствовать, соответственно, не подставляться. А для начала, Легослав, я, Макс из восьмерки проверяющих. Если будет время, помоги. Хочу проверить одну идею. Враждебное программное обеспечение могло быть тайно инсталлировано во время сборки корабля, активировано по таймеру или какой-то внешней командой. Скажи, каким образом корабль проверяется перед запуском к Луне? Ответ пришел очень быстро. Привет, Макс. Хорошо, что не пытаешься заранее все валить на наши головы. Лови ссылку. Там архивный образ ПО, загруженного в СКИФ 8 месяцев назад, после его первого вывода на орбиту Земли, и результат анализа с помощью Икречета. Если сформулируешь задание иначе, машина выкопает что-то другое. Дерзай. Отрезанный от глобы, но связанный с цифровыми машинами князя практически так же плотно, как если бы оставался близ его резиденции, Макс не очень-то понимал, зачем понадобилась командировка на орбиту. Конечно, небывалый экспириенс, толстосумы на Земле в его реальности платили десятки миллионов долларов за возможность подняться на МКС, а какова практическая польза от нынешнего вояжа? Ладно, решение принял не он, нужно отрабатывать зарплату. Макс соорудил весьма замысловатое задание на обработку базового ПО, затем для очистки совести запросил еще одно зеркало, содержавшие записи в электронных мозгах челнока. Оно писалось дней за 10 до рокового старта, поручив сделать сравнение, и со спокойной совестью запустил себе познавательный фильм об истории развития компьютерного дела, едва ли не единственный, где хоть как-то раскрывалась тема безопасности, столь безответственно ослабленной в этом мире. Учитывая объем информации, сообщение об итогах сравнения бикнуло только через несколько минут. Естественно, ПО было сильно обновлено по сравнению с заводской версией. Макс прочитал отчет и с легким трепетом обнаружил, что выстрел чисто наугад, с зажмуренными глазами, неожиданно зацепил цель. Правда, пока непонятно, какую. И впервые на чип Русланы полетел прямой вызов. «Привет, можешь говорить, я на торжественном приеме правительственной делегации из Пскова. Очень важные господа, надоели до чертиков». «Конечно, могу. Вот они прелести общения через чип». Принцесса сидит по правую руку от князя и его супруги, чинно улыбается гостям по этикету, а сама треплется, не размыкая уста. С Энгой такой номер пока не пройдет, ее чип завязан исключительно на мировую сеть. Возможно, я кое-что нащупал. Не удивлена, ты способен на странные вещи. Кто же разбил скиф? Не торопи меня, пока обнаружилась только ниточка. Но есть одна загвоздка. Твой многоюродный дядюшка Радмислав готов нас всех сбросить на землю без скафандров. Мол, полетайте, соколики ясные. Все мои сетевые телодвижения у него и его сына в открытом доступе. И если хоть что-то укажет, ну, даже не на злой умысел, а просто на их оплошность, тебе не придется далее терпеть мои выходки. Случайно подавлюсь вареником насмерть. Ты, как всегда, параноик. Да, но, если параноика захотят убить, его убрать столь же легко, как обычного человека. А я, необычный, без чипа. Прилетишь, вставим. Надоело твое нытье. Прости за нытье, а вот безопасность надо обеспечить. Как? Мне нужен закрытый канал связи с вычислительным центром в Кречете. Чтобы твоя стрёмная родня на орбите не могла узнать, какие находки сделал и, анализируя скармливаемые ему данные. Понимаешь, чтоб я мог видеть результат на своем терминале, другие, нет. Тем более работаю из спального отсека, рабочим местом в служебном блоке мадам Эйшер меня не удостоила. Сложно. И сам факт создания закрытой зоны не скрыть от Радмислава. Дорогая, подумай своей красивой головкой. Он настолько не заинтересован, чтоб мы выявили хотя бы малейший промах в его действиях или действиях команды, что готов на резкие меры. Я уже поняла. Выбросит тебя за борт без скафандра. Честное слово, слегка расстроюсь. Клянусь святым Балтуарием. Хуже. Он запросто даст команду уничтожить информацию, свалив вину на меня, как неосторожно вторгшегося в сеть станции. Мой трупик, плавающий в вечности, не сможет возразить. Руслана не отвечала довольно долго. Не исключено, реагировала на какие-то реплики псковских небожителей. Или обдумывала варианты. Убедил, прорезалась, наконец, но Радмислав воспримет эту меру как оскорбительное недоверие к своей персоне. Его персоне вручили скиф, и он его размолотил. Может, исчерпал кредит доверия? Именно этим аргументом надеюсь пронять отца. А чтоб вывести тебя из-под удара, предложу создать закрытые зоны для всех восьмерых, изображая умственно отсталого, чтоб не попасть под подозрение. Хорошо, буду косить под дурачка и публично выдавать самые нереализуемые варианты. До свидания, твоя светлость. Светлость, мой отец. Я, как и Радмислав, всего лишь сиятельство. До свидания. Макс, которому несколько надоела неподвижность, сдвинул терминал в бок и выбрался из кокона. Поплыл по коридорам станции, отмечая разницу с виденным на экранах в прошлой жизни. Мало того, что отсеки советских салютов, МКС и китайской орбитальной станции были гораздо теснее, чем Радиславич-7. Тут встречались объемы больше, чем у американского Скайлэба. Главное, по стенам не извивались голые шланги и кабели, интерьер Радиславича совсем не смотрелся полуфабрикатом, тем, что в СССР называлось «сданной в конце месяца». Аккуратные панели, со вкусом подобранные цвета, приятные глазу пропорции, стиль скорее хай-тек, а не хай-так. Все же десятилетия развития космонавтики по сравнению с уровнем 2020-х годов привычного мира дали свои плоды. Искусственный интеллект наверняка внес свою лепту в проектирование. Все хорошо, достаточно совершенно. Так зачем гадить, ломать, ради власти, ради денег? Тут ничего не изменилось. Что любопытно, князь Радиславич, имевший денег достаточно, чтоб нанять Илона Маска в дворники, не особо купался в роскоши. Конечно, хорошо питался, из серии «Кразаморская баклажанная», имел возможность максимального контроля здоровья, держал конюшню, псарню, небольшую яхточку для прогулок на ближайшем озере Белом, но сам жил на уровне миллионера лайт. Его целью и дефиксом стало развитие традиционной славянской общины, зародыша человечества будущего. Идеей служила вся финансово-промышленная империя. Другие интересы, похоже, волновали Всеслава не особо. Бахтияровы и Ахметовы жили на широкую ногу. По крайней мере, их дворцы, круизные лайнеры, охотничьи угодья на сетевых ресурсах выглядели помпезнее. Однако и для этого уровня жизни им достаточно денег, на несколько порядков меньших, чем имеющиеся. Значит, власть – вечный наркотик, пристрастившихся от него не отвратить. Деньги – только инструмент обеспечения власти. Развлекаясь подобными размышлениями, Макс отыскал Легослава. Слышал, все княжеские отпрыски мужского пола награждаются при рождении именами, заканчивающимися на «слав», и не повторяться сложно. Насколько удалось узнать, все имена уникальные. Что же делать, когда подходящие комбинации букв закончатся? Итак, Легослав напоминает Леголаса, правда, лишь именем, на эльфа не похож ничуть. Маленький, чернявый и крепенький, уши нормальные, круглые. «Привет, могу тебя отвлечь, вы все нас отвлекаете», парень оторвался от монитора. «Но ты хотя бы вежливо, я, такой как вы, при ином раскладе мог бы входить в состав смены и точно так же висеть на заборе, прибитым гвоздями к доскам. А во, надеюсь, Эйшер не взяла молоток и гвозди. Строгая, у меня не спрашивай». Первый раз ее увидел перед самым стартом. Макс пристроился рядом, уцепившись за поручень. «Ладно, давай к делу». Кречет не нашел никакого вредоносного по ни в базовой загрузке цифровой машины Скифа, ни в последнем зеркале. Конечно, какой-то злоумышленник мог в теории что-то подгрузить ему в последний момент. Но давай переберем менее невероятные сценарии. Кто-то мог вмешаться в управление кораблем уже в процессе его последнего полета. Значит, нужно анализировать любые записи приема сигналов лунными станциями. И, прости, это ваша зона ответственности, протоколы шифрования данных. Итак, возможно ли кому-то проломить эту защиту и изменить полетное задание? Мы кое-что успели проверить сами, кивнул космонавт. Но все записи, вообще все, ты представь, сколько всего крутится вокруг Луны и шлет цифровые передачи в эфир, хотя бы только с момента старта с поверхности. И почему цифровая машина корабля не отрапортовала во всеуслышание? Изменение траектории принято. За оставшиеся дни, сложно, даже если вы задержите ротацию. Это госпожа начальница будет решать. Я бы загрузил машины заданиями и улетел прямо завтра. Тошно мне в невесомости. Ты как выдерживаешь? Парень пожал плечами. Это уже вторая годичная вахта, привык. Но мы, конечно, на взводе. Каждый лишний день, как ножом по горлу. Хочешь, после вахты покидаем мяч? Тебе все равно, а у нас 3 часа физкультуры в день обязательные, иначе мышцы и сухожилия деградируют. Отпрыск княжеской семьи определенно вызывал симпатию. Не следа куда тебе, смерду, с барином общаться. Даже Руслана нет-нет да и подчеркивала дистанцию, с радостью, но опыта никакого. Так себе партнер, научишься. Он сдержал обещание. Правила игры были предельно просты. В переходе диаметром 1,2 м и длиной 1,15 м, задраив люки, соперники кидали мяч, стараясь добросить его до противоположного люка. Каждый защищал свою сторону, стремясь поймать или хотя бы отбить мячик, а затем швырнуть обратно. Неожиданно всплыли навыки, приобретенные во время затяжных прыжков. Конечно, там несколько другое, тело управляется в воздушном потоке, но тренированность вестибулярного аппарата у любого десантника значительно выше, чем у диванного бойца. «Быстро схватываешь», — похвалил Легослав и безжалостно забил неотразимый мяч. Вечером ужинали вместе. Не то, чтобы подружились, но как-то установили отношения. «Скажи, зачем тебе служба на станции?» — поинтересовался Макс. «Год без женщины, закрытый объем, одни и те же физиономии изо дня в день, месяцы долгого восстановления после полета, одна только принадлежность к Радиславовичам обеспечивает тебя на всю жизнь. Ты нас плохо знаешь», — пожал плечами Легослав. «Валяться месяцами, смотреть видосы и иногда шух-шух, не наша философия. Не, я о другом. Есть же менее мучительные поприща». Собеседник развел руками, в одной удерживая пакетик с супом. «Во-первых, наша ветка как раз отвечает за космос, так что выбор не так уж велик. Во-вторых, в юности ты никогда не смотрел на звезды, мечтая стать к ним ближе? Не помню. У меня стерта память до начала 3-го месяца этого года. Кем и зачем, понятия не имею. А во», — удивился Легослав, — «кто-то вмешался в твою психику. Вдруг в тебе ментальная бомба? По команде начнешь убивать Радиславичей». Макс, уверенный, что в Петрозаводске никто не готовил его в шахиды для диверсии в далеком неизвестном мире, только хмыкнул. «В Кречете проверили. Говорят, не опасен. Да защитит нас святой Балтуарий, раз больше надеяться ни на кого». «Легослав, ты начал рассказывать. В юности смотрел на звезды. И что?» «Грустил. 150 лет назад технологии подошли к этапу, когда к ближайшим системам уже смогли бы отправить беспилотник. Свет летит 2,5 или 3 года к 2 ближайшим. На термоядерной тяге, заправленной гелием-3 и диетерием, аппарат добрался бы лет за 30. Обследовал бы, передал данные. Здорово, правда? Когда-нибудь и человек полетел бы. Вместо этого свернули программы даже с посадками на поверхность ближайших планет. Остались только Луна и противометеоритная оборона Земли. Экзотические орбитальные отели с набором удовольствий, внизу запретных, рационально и скучно. Неужели ты, изнывающий год на орбите, согласился бы несколько лет провести в межпланетном, тем более, межзвездном корабле? Не поверил Макс. Ради мечты, да, твердо ответил аристократ. Я, конечно, полностью разделяю цель князя создать зародыш нового человечества, когда потреблятство нынешнего доведет его до деградации и полного вымирания. Но это просто новый виток той же истории. Пока мы не вышли в космос, а земная орбита и Луна уже не воспринимаются как космос, это хорошо освоенные задворки Земли, жизнь нашего вида мало отличается от животной, где она является самоцелью. Мы осознали себя, значит, не только должны отказаться от ложных потребительских ориентиров, но и поставить новые цели. Это звезды. Да, полет к ним рискован, тяжел, там не станция Радиславич-7, но я готов поступиться комфортом. Уверен, многие тоже. А ты? Не знаю. Считай меня приземленным, но пока хочу разобраться со скифом. Полет к звездам – это не только романтика, но и колоссальные затраты. Если у вас не будет достаточно средств, на чем полетишь? Твоя правда, согласился космонавт. Но ты зациклен на ближайшей задаче и не смотришь на перспективную. На следующий день он не был столь дружелюбен, после скандала, который закатил его отец, уведомленный о засекречивании части исследования инспекторов. Макс тоже не знал, чего накопали подручные Эйшер. Когда через положенное время их челнок отвалил от стыковочного узла, на станции все были успокоены ее заверением. Никаких нарушений со стороны этой смены космонавтов не выявлено, скиф разбился от иной, пока не установленной причины. Нужно ждать результата обследования остатков корабля, когда они будут перевезены на Землю.